Наташа застыла, сощурившись, вгляделась в изумрудную зелень. «Кристина!» Снова сверкнуло белое платье, а потом рыжие волосы. Теперь Наташа не сомневалась, что она увидела мертвую деву. Вроде бы шла именно за этим, но все равно стало жутко. К Жаку она уже привыкла, вдобавок он погиб больше 100 лет назад, а Кристина пропала не так давно. Ее убийца до сих пор безнаказанно топчет землю Старолисовской. Может, даже бродит где-то поблизости. Не зря же говорят, что преступник всегда возвращается на место преступления. Наташа спустилась с лестницы. Медленно и опасливо обошла дерево, за которым спрятался призрак, и снова прогулялась по тропинке вокруг развалин. Не переставая, звала Кристину, но та больше не появлялась. Даже турмалиновые бусы не помогли. Пора было возвращаться домой, пока не потемнело. Наташа обошла колонну и едва не столкнулась с Буратино. Ее он не заметил, смотрел в сторону речки и, покачиваясь, дирижировал букетом из сердечника. «Чёрт!» От неожиданности Наташа отшатнулась. Буратино тоже вздрогнул. Сфокусировав взгляд, остановил его на нитке бус из шерла и ткнул ложкой в воздух. «Солнце скоро сядет». «Да, в лесу вообще темнеет раньше», — выдала она известную истину, просто чтобы не молчать. «Опасно одной ходить». Наташа отступила еще на пару шагов. Буратино вызывал в ней одновременно иррациональный страх и жалость. Его привороженная покорность казалась вынужденной, держала его, будто цепь обозленного больного пса. Ненадежно и временно. Может, он вообще притворяется безобидным дурачком, а сам втихаря душит кроликов и пинает кошек. «Так вы тоже один». Уже договаривая, Наташа поняла, что ошиблась. У лестницы показалась вездесущая Поликарповна. Вытянув шею, она разыскивала своего мужа. Увидев, что он занят беседой, нахмурила брови и чуть ли не в припрыжку побежала в их сторону. «Вот ты где! Говорила же, чтобы к реке не ходил! Обещал смородину обобрать!» Буратино снова превратился в покорного дурачка. «Глашенька, солнышко мое, иду! И смородину, и малину соберу!» Поликарповна окинула Наташу недовольным взглядом и покрутила пальцем у виска. «У него не все дома». Она подтолкнула мужа в спину. Он медленно побрел по тропинке к домику лесника. Поликарповна тоже развернулась, но Наташа остановила ее вопросом. «Вы же знали Кристину? Дружили с ней? Как вы думаете, кто мог желать ей зла?» «Кто угодно», — нехотя откликнулась женщина. «Та еще была вертихвостка. Мужиков стравливала, как злобных кобелей». Наташа проводила Буратино задумчивым взглядом. Ей не давала покоя мысль, что тот только притворяется бесхарактерным рохлей. «А вы знали, что Кристина ждала ребенка?» Поликарповна вздрогнула и отвела взгляд. Наташа поняла, что она знала, и не ожидала, что об этом знает кто-то еще. «Не лезла бы ты туда. Там все давно поросло полынью». Наташа уловила страх и, кажется, злость. Нарочно спросила, ожидая подметить реакцию. «А вы знали, что за неделю до праздника цветущего сердца она избавилась от ребенка?» Теперь Наташа увидела искреннее изумление. Этого Поликарповна точно не знала. «Избавилась? А ты откуда знаешь?» Наташа многозначительно коснулась бус. «Знаю». Поликарповна колебалась почти минуту, а потом поманила пальцем и заговорщически прошептала. «Я думаю, из-за ребенка все и случилось. Кристина понесла от главы. Только это не убийство было, а самоубийство. От горя и тоски. Они же родственниками были. Кровосмешение все-таки. Да и отец Максима был сильно против. Наташа не стала ее разубеждать, хотя в дневнике отцовство приписывалось Буратино. Про самоубийство Кристины раньше никто не говорил. Эта версия тоже имела право на существование. Сейчас это выглядело так, будто Поликарповна нарочно кого-то прикрывает. Может, своего мужа? Или главу? Если верить словам Михиной бабушки, юная Глаша безумно любила тогдашнего Максима. Так сильно любила, что теперь своими слухами довела до разорения. В принципе, Наташа сюда пришла не за разгадкой убийства, а в надежде узнать у призрака рецепт отворотного зелья. Это как раз и не получилось. Остается последний способ — выведать его у Жака, может, шантажом, а может, обещаниями. Он точно знает, что делать, но из вредности не хочет делиться и развлекается за ее счет. Попрощавшись с Поликарповной, она вернулась к лодке и погребла к разрушенному седьмому мосту. Привязав лодку, сложила весла и стянула перчатки. Чёртова тропка безобразничала как никогда, петляла и уводила в бурелом. Наташа не могла понять, насколько затянулась прогулка. На телефоне не прошло и секунды. Наконец, увидев шапки подсолнухов, она с облегчением выдохнула. Уже не надеялась выбраться из этого бермудско-старолисовского треугольника. К веранде она кралась, прислушиваясь к шорохам в крапиве и в сарае. Но индюк поджидал ее под натянутым гамаком. Выбежал с громким клёкотом и воинственно раздутой соплей. Наташа ускорилась и влетела в дом, успев на ходу захлопнуть дверь. На кухне она остановилась и немного отдышалась. Скинув сапоги, подняла взгляд на потолок. Где-то сверху шумели голуби, топтались и, судя по грохоту, роняли гантели. «Жак!» «Зачем так горланить?» Наташа опустила взгляд и увидела призрака на своем обычном месте за столом на табурете. Он перекинул ногу за ногу и сцепил в замок пальцы. «Что-то случилось?» «Давно случилось. И ты знаешь что? Помоги мне найти отворот, пожалуйста». Заметив сомнение на лице призрака, поспешила добавить. «Нет, погоди, не отказывайся, выслушай. Не хочешь просто так, давай за услугу». «И что же вы можете мне предложить?» Жак откровенно забавлялся. «Я вообще-то призрак». Наташа задумалась. «Хочешь, я постараюсь узнать подробности пожара?» «Пожара? Я там был, прекрасно знаю, что произошло». Наташа села напротив, но через несколько секунд вскочила и прошлась вдоль полки с чаями. «Что тебя здесь держит? Незаконченное дело? Месть?» Жак покачал головой. «Кость». «Кость?» — недоуменно переспросила Наташа. — Да, моя кость. Какая именно, я не знаю. Может, череп, может, ребро. Но она где-то здесь, на участке. Я даже догадываюсь, где. — А вдруг я смогу ее найти? — Может быть. В принципе, не в этом дело. Отвязать дух от останков может только ведьма. — Ну, а я кто? Жак неожиданно засмеялся. «Кто угодно, но не ведьма». «А вот местные так не думают. Ну а как же приворот? Я же приворожила Кузьму». Наташа развернулась к полкам и травяным пучкам, глядя на разнокалиберные баночки, наугад предположила. «Может, дело не столько в моей крови, сколько в чае?» Жак хмыкнул и осуждающе покачал головой. «Долго же вы думали?» «Так это было приворотное зелье?» «Точнее, заготовка. Без вашей крови оно бы не сработало». Наташа перебрала баночки, выудила ту самую, из которой она заваривала чай для Кузьмы. «Отворотное делается на его основе». Жак сложил руки на груди. «Нет, это другой сбор. И здесь его нет». «В полном составе нет», — поправился он. Наташа устало опустилась на табурет. «Давай найдем твою кость. Я попробую что-нибудь сделать, вдруг получится. Сомневаюсь. Наташа поставила банку на стол, склонилась над столешницей. Зря ты сомневаешься. Кто-нибудь тебя видел, кроме меня? Жак задумался. Сосед видел, но только мельком. Вот. Наташа победоносно вскинула указательный палец. Что-то во мне есть. Приворожить смогла, пусть и случайно. Вижу вещи и сны. Вдруг смогу тебя отпустить. Куда там ты жаждешь уйти? Жак встал. Ладно. Я расскажу вам, как приготовить отворотное зелье, но только после того, как вы найдете мою кость и отвяжете меня от нее. Идемте. Выйдя на крыльцо, Наташа вооружилась лопатой и прогнала сторожившего дверь индюка. Он ушел недалеко, снова затаился под гамаком. Жак проводил его взглядом и ухмыльнулся. Индюк пристальнее всего сторожит сарай в зарослях крапивы. Это, естественно, не случайность. Очень похоже на Злату. На кого? Удивилась Наташа смутно знакомому имени. Стянула с крючка связку ключей. Жак растерялся. Имя вырвалось случайно, и он теперь раздумывал, стоит ли говорить остальное. Злата — ведьма, которая меня вызвала и держала здесь. Угрожая лопатой сирени и яблоком, Наташа добралась до сарая. Остановилась у двери и сжала ключ. Слова Жака ее озадачили. Она пыталась вставить новые детали в уже имеющуюся картинку. Пазл не складывался, хотя имя Злата она вспомнила. Так звали горничную, устроившую пожар и наславшую проклятие. «Почему твою кость она спрятала в этом доме? Куда пропала Зофья? Как с этим домом связана Злата?» Жак кивнул на двери, призывая открыть, и нарочно проигнорировал вопросы. «Хорошо, что уже смеркается. Мыши быстрее вылетят на улицу. Открывайте». Наташа только сейчас вспомнила об этом препятствии. Она отомкнула замок и открыла дверь. Под потолком все так же висели продолговатые попискивающие комочки. Наташа вздохнула и подтянула лопату. «Пригнись, сейчас будет весело». Жак отступил, но, естественно, не пригнулся. Наташа приподняла лопату и просто кинула ее вперед и вверх. Мыши, висевшие ближе всего к выходу, встрепенулись и ринулись к проему, задевая попутно спящих мышей. Поднялся писк и суматошное хлопанье крыльев. Наташа присела и накрыла голову руками. Сидела, не шевелясь, пока шорохи и вопли не утихли. Открыв глаза, оглядела ближайшие кусты и двор. Мыши улетели, но исчез и Жак. Она разочарованно вздохнула. Как же не вовремя он решил раствориться. Отряхнув колени, Наташа с опаской вошла в сарай. Солнечный свет с трудом проникал в темное помещение, сумерки стали густыми и склеили предметы в серую массу. Ужасно воняло мышиным пометом и сыростью. Отодвинув ржавую кроватную сетку, а потом прогнивший деревянный стул, Наташа выбралась на свободный пятачок земляного пола и подобрала свою лопату. Она вонзила лезвие в утоптанную землю и остановилась, задумчиво разглядывая малюсенькое окошко под потолком. Почему-то ей казалось, что кость обязательно должна быть закопана как клад, но Злата, судя по всему, так не думала. Там, где недавно висели мыши, белела длинная кость. Она торчала прямо из-за деревянной балки рядом с обломанной лыжей и щипцами для белья. Ухватив за край, Наташа вытянула ее вместе с щипцами и зазевавшейся летучей мышью. Подержав кость несколько секунд, она брезгливо отбросила ее на пол. Только сейчас осознала, что она реальная, человеческая, судя по всему, бедренная. «Надо же, нашла!» — в дверях показался Жак. «Не сильно-то и прятали». Наташа подняла кость и выбралась из сарая. Двери нарочно оставила открытыми, чтобы мыши могли беспрепятственно вернуться. Наташа несла свою находку осторожно и годливо. Жак следовал за ней по пятам, с любопытством разглядывая собственные останки. Расстелив на столе полотенце, Наташа положила на него кость и задумчиво пробормотала. Тут какие-то символы и засохшие колоски, привязанные красной ниткой. Жак сел на табурет. Он выглядел потерянным и уставшим. Судя по всему, он не верил, что у Наташи получится его освободить, а еще больше боялся поверить, а потом жестоко обмануться. «Она обещала, что мы уйдем вместе, что не оставит меня, но свое слово не сдержала. Я устал быть призраком. Еще раньше, когда Злата была жива, я просил отпустить меня, но она не хотела. Не хотела без меня жить». Ее любовь — это разновидность муки. Эгоистичная и злая, но никто никогда не любил меня сильнее. Наташа развязала истлевшую нитку, подняла взгляд. «Кто такая Злата?» Жак стиснул зубы, отвернулся. «Злата — это ее первое имя. Так ее звали, когда она служила горничной у помещика». Наташа недоуменно тряхнула головой. «Так это когда было? Больше 100 лет назад? Погоди, выходит, она не умерла? Она же ведьма. Что ей какой-то огонь? А где она взяла кость? Как где? На кладбище?» Наташа вздрогнула, представив себе женщину, вскрывающую гроб, естественно, в полнолуние, в окружении черных котов. «А зачем она это сделала?» Жак протяжно вздохнул. «Я же говорил, потому что любила. А ты ее? «О, ее тяжело было не любить. И любить тяжело. Я иногда не справлялся». Наташа нахмурилась. Не смогла удержаться от ядовитой интонации. «Почему тогда выбрал Пульхерию? Из-за наследства? Удобства?» Жак неожиданно вскочил, явно разозлился. «Я никогда не выбирал Пульхерию. Злобная, жестокая гадюка. Но Злата мне не поверила. Она думала, я польстился на помещичью благосклонность и богатство. Потому и прокляла их дом, драгоценности, все. Все, чего не было у нее, попало под проклятие. Я ей объяснить ничего не успел. Случился пожар». «Так, стоп». Наташа задумчиво потерла переносицу. «Пожар же тоже устроила Злата?» «Все говорят, что поместье сожрал ведьмовской огонь». Жак снова замолчал. Наташа уже подумала, что опять растворится, но он не ушел, просто долго собирался с мыслями. «Не было в нем ничего ведьмовского. Это сделал приказчик». Несколько лет он привозил Пульхерии местных деревенщин, а потом они просто пропадали. Со мной все было сложнее, я у них служил, был на хорошем счету у помещика и воспитывал наследника. Мое исчезновение не осталось бы незамеченным. Но за что? Я посмел отказать его великолепной госпоже. Такого он мне простить не мог. Его преданность Пульхерии была поистине сумасшедшей. Подозреваю, что так извращенно он ее любил. Моя комната находилась во флигеле, немного в стороне от всех. Он надеялся, что замаскирует мое убийство под несчастный случай, но вышло вот так. Огонь разгорелся за считанные минуты и перекинулся на другие комнаты. «О!» — выдала Наташа единственный звук — В памяти тут же всплыли слова Зофьи: «Щепки рубят, падает лес». Первый домовой спалил поместье, а его внук знает об этом? Ведет себя так, будто охраняет наследие Старолисовых, а ведь он виновник этой трагедии, а вовсе не спаситель. Да плевать на пожар, он же тебя убил. И я так понимаю, не только тебя? «Удобно устроились. свалили все на горничную и создали себе репутацию преданных слуг, допущенных к охране остатков помещичьего барахла. Жак печально усмехнулся. Злата, конечно, могла и не только пожар устроить с ее-то способностями. С проклятием уже ничего не сделать. Оно рождено из самого черного закоулка ее души. Так что проклятие не выдумка. Оно существует. Может, тогда приказчик собирал все, что осталось от поместья из чувства вины, но нынешний домовой действительно сдерживает его распространение. Наташа несколько минут обдумывала слова Жака. Выходит, ведьма так сильно его любила, что спустя годы вскрыла его могилу и вызвала в этот мир. Спустя годы? Так, стоп, сколько же прожила эта Злата? И кто она вообще такая? Злата жила тут, в этом доме? Выходит, она мама Миры? Зря Мира оставила чаи. Видимо, решила, что без ведьмовских способностей это просто сушеные сорняки. Злата ведь действительно делала травяные чаи на продажу. Наташа изумленно охнула. Наконец-то события начали выстраиваться в логичную цепочку. И эта цепочка ей абсолютно не нравилась. Мира, Мирослава, Славка, черт, Злата — это Зофья! Жак кивнул. Вернувшись в деревню, в первый раз она назвалась своим именем. Оказалось, что приказчик еще жив, он ее даже узнал. Она выждала еще немного и вернулась позже с новым именем. Наташа ошарашенно молчала, пытаясь принять тот факт, что Зофья — та самая горничная, а значит, прожила почти 150 лет, и именно она общалась с Рыжиком. А Рыжик был влюблен в Мирославу, тогда еще Славку. И эту самую Миру она видела, когда сняла дом. Сквозь толщу изумления пробилась едкая ревность. Славка не исчезла из жизни Рыжика. Они до сих пор дружат. Но тогда почему Зофья тебя не отпустила? Не так уж сильна, видимо, была ее любовь. Я не знаю, почему. Не у кого спросить. Мира меня не видит. Она дочь ведьмы, но не ведьма. В ней что-то другое. Наверное, она в отца. А кто ее отец? Понятия не имею. Злата никогда о нем не говорила. Просто однажды пропала на месяц и приехала уже беременной. Наташа снова опустила взгляд на кость. «Ладно, что нужно делать? Как вообще привязывается дух? Ты же долго жил бок о бок с ведьмой, неужели ничего не знаешь?» Жак вздохнул. «Знаю, поэтому и не верю, что получится. У Златы было все просто». Заклинания основывались на травах и на ее собственных способностях. У вас их нет. Вы не ведьма. Какая поддержка! Спасибо! Прямо чувствую, что ты в меня веришь. Жак горько усмехнулся. Я действительно не знаю. Может, отвязать все это и вернуть кость в могилу? А может, нужно больше турмалина? Не знаю, как это работает, но он явно усиливает способности. Еще бы. Это же ведьмин камень. Дом напитан магией. Обвешанная Шерлом, вы словно проводник. Иногда дело вместе, а не в человеке. Злата была сильной ведьмой. Все в доме носит ее отпечаток и просто пропитано энергией. Может, нужно просто все это размотать? Наташа сняла с кости обрывки нитки и убрала засохшие колоски. Жак замерцал, но не исчез. Не получилось. «Чёрт, прости, я правда хотела тебе помочь». «Я верю». Он прошел вдоль полки с баночками и ткнул пальцем в третью с края. «Это отворотное зелье, только тут не хватает синеголовника. Заварите чай и дайте его выпить Кузьме». Все? Все. Как просто, оказывается. Наташа поставила чайник на плиту. Сейчас и сделаю. Синеголовник у меня, кстати, есть. причем с могилы Зофьи. Теперь понятно, почему я не нашла могилу горничной. Ее там просто нет. Спасибо, Жак. Он не ответил, снова растворился, оставив после себя постепенно выцветающую дымку. Синеголовник нашелся в повядшем букете на крыльце. Наташа растерла пальцами подсохший цветок и тоже положила в заварочный чайник. Залив кипятком, отставила в сторону и принялась готовить ужин. Солнце уже село, с отворотом придется подождать до завтра. Несколько раз за вечер Наташа звала Жака. Взгляд то и дело притягивала лежащая на подоконнике кость, похожая на сувенир гробовщика. Как ни странно, она не вызывала ни страха, ни отвращения. Приняв душ, Наташа вытащила из шкатулки все свои украшения с Шерлом и разложила их на кровати. Надела бусы, чокер, два вида браслетов. Остальные камни собрала в холщовый мешок и положила под подушку. «Если нужно, я пойду на кладбище и раскопаю твою могилу. Слышишь, Жак? Я что-нибудь придумаю». Засыпая, Наташа просила темноту подарить ей вещи сон, но, как назло, дрема не приходила. Бусы душили, а браслеты не позволяли удобно подложить ладонь под щеку. Наконец, ближе к рассвету, голуби притихли, а ночь расползлась рваными кляксами. Наташа поймала взглядом самое большое пятно и попросила: «Ты же его любила? Почему оставила тут одного? Помоги мне, подскажи, как освободить Жака?» Темнота, естественно, не ответила. Но Наташа наконец-то погрузилась в долгожданный сон. Проснулась с рассветом и увидела на крыльце, там, где обычно сидел Тарас, незнакомую женщину, смутно похожую на Миру. Она оглянулась, блеснула глянцево черными глазами. «Иди сюда». Наташа слезла с кровати и медленно приблизилась к гостье. Она уже поняла, что к ней пожаловала Зофья, и жадно рассматривала ее породистое лицо, пытаясь сопоставить то, что прочитала в дневнике, с личным впечатлением. Сев рядом с ведьмой, она подтянула озябшие от росы стопы. Зофья смотрела на рассвет и жмурилась от удовольствия, как кошка. В сторону Наташи намеренно не поворачивалась. «Все просто. Ты уже частично справилась сама», — сняла заговоренную нить. «Сотри все надписи с кости и вынеси ее за пределы двора». «И все? «Ну, если хочешь, можешь потанцевать голой в полнолуние или сварить отвар из репейника, а потом все-таки вымой кости и вынеси ее за двор». «Действительно несложно быть ведьмой», — Зофья хмыкнула. «Несложно, особенно когда ты не ведьма. Постепенно мой дом угасает. Возможно, когда-нибудь угаснет и проклятие, и это место останется просто воспоминанием о том, что когда-то тут жила злая колдунья». Наташа тоже перевела взгляд на розовое небо. Рассвет рождался за их спиной. Где-то за лесом они уже видели его отголоски. «Почему вы его не отпустили?» Зофья вздохнула. «Я не успела. Думала, что у меня еще есть 2 дня. Наташа изумленно охнула и проснулась. Глава 11. Приворот, венок, Кристина. Завтрак Наташа отложила, ей не терпелось освободить Жака. Она сунула кость в раковину и, залив средством для мытья посуды, принялась тереть губкой. На горище послышались тяжелые шаги, что-то покатилось по полу в соседней комнате, и почти сразу у стола появился Жак. Понаблюдав, как старательно Наташа трёт косточку, он перевел взгляд на свою ногу и скривился. «Это поможет?» «Поможет». Она мельком взглянула на призрак и отвернулась, но потом снова подняла взгляд и посмотрела уже внимательно. «Ты мерцаешь. Такое когда-нибудь было?» Жак поднял руку и, растопырив пальцы, махнул перед лицом. Его ладонь насквозь прошивали лучи света. «Не было. Такого точно не было». Наташа улыбнулась. «Раньше ты просто невежливо растворялся, а сейчас светишься, как гнилушка на ночной тропинке». «Как ты узнала?» Наташа вытащила из раковины кость, покрутив, внимательно оглядела. Пористая желтоватая поверхность полностью очистилась от букв и символов. «А ты не верил, что я ведьма. Все женщины ведьмы, чтоб ты знал». Жак впервые искренне, осторожно улыбнулся. «Боюсь поверить». «Не бойся. Пойдем». Наташа натянула футболку прямо поверх ночной рубашки и, взяв кость, вышла во двор. Жак неотступно следовал за ней и уже не просто мерцал, а светился. От макушки до пят покрылся неровными трещинами, через которые пробивался слепящий свет. Прихватив лопату, Наташа осторожно добралась до забора между участками и толкнула калитку. Индюк следил за ней издалека, напоминая затаившуюся для прыжка пуму, видимо, мнил себя грациозной кошкой, а не мешком с перьями. Оказавшись во дворе соседа, Наташа повернулась к забору. Пристально глядя на застывшего у калитки Жака, она медленно пятилась, изредка оглядываясь, чтобы не споткнуться. Чем дальше она отходила, тем сильнее он мерцал. Это выглядело одновременно и красиво, и жутко. Из глаз сыпались искры, кожа плавилась в жидком золотом огне. Он улыбался и смотрел на нее в радостном изумлении. Наташа остановилась и помахала его же костью. «Пока, Жак. Будь счастлив там, не знаю где. Просто будь». Жак улыбнулся. «Спасибо, Наташа. Ты тоже будь. Просто будь». Едва он договорил, свет, пробивавшийся изнутри, вдребезги разбил его оболочку. На секунду Жак превратился в шаровую молнию и сразу же исчез. Наташа постояла несколько минут и, перехватив лопату удобнее, пошла изучать владение Луки. Он не разводил крапиву в промышленных масштабах, но и у него обнаружилась парочка кустов, видимо, для приготовления фирменной запеканки тети Жени. Наташа не знала, нужно ли закапывать кость или лучше утопить. Гулять с ней как с зонтиком или дамской сумочкой точно нельзя. Может, потом она отнесет ее к реке, а пока пусть она полежит под кустом крапивы. Выкопав неглубокую яму, Наташа опустила в нее кости и присыпала землей. Утрамбовав лопатой, критически оценила место погребения. Лука, возможно, заметит, что земля в этом месте более свежая, но точно не поймет, что тут без его ведома образовалось новое захоронение. А если вдруг найдет, вряд ли Жак снова появится, даже если кость окажется в доме Зофьи. Вернувшись на свой участок, Наташа бросила лопату у крыльца и оглядела веранду. «Жак, ты тут?» Ответил ей черный Саратов. Загудел, как взлетающий истребитель, и, задребезжав в очередном припадке, чуть-чуть выехал вперед. Наташа села на табурет и задумчиво подперла голову рукой. Жак, конечно, ей надоедал и вообще частенько вел себя невежливо, но она успела к нему привыкнуть. Он был неотъемлемой частью этого странного ведьмовского домика, как тикающие часы, голуби и пучки сушеных трав. Теперь его тут нет. Может, и не с Зофьей, но, главное, свободен. Переодевшись и приготовив завтрак, Наташа позвонила Кузьме. Дождавшись соединения, сразу же перешла к делу. «Привет! Приходи на чай!» «Наташ, привет! На чай, говорю, приходи!» «Сейчас?» «Прямо сейчас. Сможешь?» Кузьма не колебался. «Конечно, уже бегу!» И сразу же отбил звонок. Наташа приподняла крышечку на заварочном чайнике, вдохнула приятный дымный аромат трав. Что ж, сегодня искусственная любовь Кузьмы исчезнет без следа. Интересно, а что испытает он сам, когда осознает, что ему больше не хочется каждый день таскаться на солнечную улицу к самому дальнему дому? Как это вообще ощущается? Так же, как конец обычной любви? Просто была, а теперь ее нет. Постепенно исчезает, выцветает, обрастает усталостью и раздражением. Или как кирпич на голову. Бабах! В один миг понимаешь, что все прошло. Ожидая Кузьму, Наташа вышла во двор, сев на стол, стилизованный под пень, и сложила ноги по-турецки. Ею овладела созерцательная ленность. Голуби громко ворковали и катались на открытых рамах. Ветер доносил с полей коктейль из несочетаемых ароматов — сладкого, терпкого и горьковатого. Наташа рассеянно скользила взглядом по зарослям крапивы, остановилась на крыльце, на котором Зофья когда-то давала советы Рыжику, и поразилась собственной недогадливости. Стол, стилизованный под пень, вовсе не стол, а именно пень, оставшийся от большого дерева, на котором когда-то висели качели. Те самые качели, на которых Славка взмывала в небо и пинала босыми пятками облака. Мысли тут же свернули к Мирославе. Наташа никак не могла назвать ее Славкой, так и хотелось разделить это имя между двумя людьми. Наверное, это глупо ревновать Рыжика к его прошлому. Глупо и не по возрасту пылкое чувство циничной взрослой женщине. Да и не ревность это. Скорее, досада, что Славка сыграла в жизни Луки значимую роль и до сих пор не отошла в тень. Кто знает, сколько общего появилось у них за 9 лет, ведь она жила у него дома. Кузьма приехал на машине. Взволнованный и обнадеженный. Попытался поцеловать Наташу, но она вывернулась из его медвежьих объятий и пригласила в дом. «Ты завтракал? Пойдем чай пить». «Не успел, твой звонок меня застал еще в постели». Наташа поймала его горящий взгляд, отметила немного помятое лицо и криво застегнутую рубашку. Действительно торопился. Налив чай, она соорудила 2 бутерброда и оба поставила перед Кузьмой. Он попытался поймать ее руку, снова захотел поцеловать, но она ловко увернулась и села напротив. Молча смотрела, как он пьет отворотное зелье, практически не слушая его суматошную болтовню. Кузьма слопал бутерброды и, допив чай, попросил добавки. «Вкусно. Горчит немного, но вполне. А ты идешь вечером на праздник?» Наташа едва не пропустила и этот вопрос. Увлеклась разглядыванием Кузьмы. Пыталась понять по его лицу, подействовало ли отворотное зелье. «Праздник?» «Ну да, цветущего сердца. Это же главное событие в деревне». Наташа озадаченно нахмурилась. «И еще не думала об этом. Может, и пойду. Любопытно». Кузьма расплылся в широкой улыбке. «Приходи». Он не договорил. Тряхнул головой, его повело, словно пьяного, даже взгляд потерял четкость. Он снял очки, краем рубашки протер линзы и снова посмотрел на Наташу. «Я хотел сказать... В общем, приходи, это действительно любопытное зрелище». Наташа видела его растерянность. Он смотрел на нее все еще с симпатией, но уже без сумасшедшего обожания. Видимо, пытался понять, почему его вообще так плющило все эти дни. Он встал, пошатнулся и оперся рукой о стол. Голова немного закружилась. «Бывает, погода меняется». Он застыл на секунду, а потом фыркнул, как конь. «Как там Лука?» «Я вспомнил, что всадил ему по лицу. Неудобно-то как». «Синяк есть». Кузьма виновато спрятал взгляд. «Не понимаю, что на меня нашло. Я пойду. Спасибо за завтрак». Наташа вышла его проводить. Стоя на верхней ступеньке, смотрела на его широкую спину и пламенеющую шевелюру. Думала, что испытает облегчение, но на деле почувствовала глухую досаду. Она же нравилась Кузьме еще до волшебного чая, а потом все пошло наперекосяк. Все-таки приворот на любовь — это жестокое наказание, особенно для привороженного. Буратино живет в шкуре послушной марионетки уже 40 лет. Человек без воли, верная тень Поликарповны, почти слуга. Наверное, и не помнит, что когда-то любил Кристину. Весь его мир теперь заключается в одном единственном человеке — его жене. Вернувшись в дом, Наташа перелила оставшийся чай в бутылку и взболтала, проверяя количество. «Хватит даже на двух приворожённых». Осталось только найти несчастного Буратино и напоить зельем. Она не знала, работает ли сегодня библиотека, на всякий случай взяла прочитанные романы и сложила их в рюкзак. Надев шляпу, вывела велосипед на улицу. Уже подъезжая к деревне, свернула не к площади, а к маслобойне. Буратино мог бродить в деревне или на развалинах, но место его работы стоило проверить в первую очередь. Навстречу Наташе выбежал Пегги-щенок и залился приветственным лаем. Она оглядела двор и увидела, что в ее сторону семенит владелец маслобойни. В дневнике Рыжик упоминал его имя, но Наташа не запомнила. Для нее он навсегда слился с прозвищем Буратино. Она судорожно придумывала, как к нему обратиться и какую изобрести причину для своего внезапного визита. «Доброе утро!» Он кивнул и отогнал пса, потом повернулся к Наташе. «Не бойся, Пистон тебя не тронет!» «Я хотела купить у вас масло», — озвучила она самую примитивную причину. «Так это... еще не били свежее. В конце августа, в сентябре будет. Приходи. Есть прошлогоднее у Мишани в магазине?» Наташа вздохнула, перевела взгляд на бутылку в велосипедной корзинке и, не придумав ничего лучше, спросила в лоб. «Хотите чаю?» «Чаю?» «Утром заварила. Свежий, вкусный». Буратино пожал плечами и взял протянутую бутылку. «Спасибо». Наташа снова замялась. Пить зелье при ней он явно не собирался, а настаивать было бы странно и подозрительно. Она нехотя кивнула. «Ну, я тогда поехала к Мишане в магазин». «Добро. Спасибо за чай». Наташа забралась на сиденье и поехала в деревню. Пистон снова залился радостным лаем, но следом не кинулся, остался сидеть рядом с хозяином, разметывая хвостом сухую придорожную пыль. Наташин план — разворожить Буратино, изначально был шит белыми нитками. Она вообще не подумала, как будет его поить. Он, конечно, странный, но не малое дитя и не домашний питомец, чтобы принудить пить полезные лекарства. О собственном привороженном состоянии он, естественно, не догадывался. Оставалось только надеяться, что не выльет чай и не забудет о нем. Есть ли срок годности у подобного зелья? Может, завтра отвар потеряет свою силу и превратится в прокисший чай с могильным синеголовником? Наташа неторопливо ехала по улице, рассматривая разноцветные домики, прислушивалась и приглядывалась, иногда кивала прохожим в ответ на их приветствие. В деревне опять что-то происходило. Но в этот раз суета не казалась предвестницей беды. Скорее, предощущением торжества. Еще не доехав до центра, Наташа уловила травяной аромат, характерный для свежескошенного поля. Булыжную площадь от мастерской до церкви покрывала трава, сейчас уже немного увядшая, но все еще пахнущая ветром и горьким дымом. Колодец празднично украсили ветвями деревьев, мхом и живыми цветами. Мелкие розовые соцветия сердечника местные наделяли волшебной силой. Именно это растение дало название празднику. Наташа пристроила велосипед у забора и, не рассчитывая на удачу, толкнула двери. Но ей повезло. Библиотека работала. Видимо, Вики нашли временную замену. За конторкой сидела незнакомая суровая женщина. На Наташу она посмотрела с въедливым любопытством и кивнула, тряхнув лакированной челкой. Принимая книги, заметила помятую страницу, осуждающе покачала головой. «Будете еще брать?» «Одну, пожалуй, возьму». Наташа обошла стеллаж и углубилась в ряды книжных полок. Здесь она взяла парочку романов, видимо, прихватив случайно терракотовую тетрадку. Может, Лука сдал его вместе с учебниками? А ведь собирался закопать или выбросить. Слишком много там личного и даже постыдного. Он точно хотел бы сохранить в тайне приключения с Ниной и позорный первый опыт со Славкой. Если ей неловко, то он под землю провалится, если узнает, что она это читала. Как он там писал? На границу Китая и Кыргызстана? Наташа уже выбрала книгу, когда услышала голос Луки. Сначала подумала, что ей показалось, но нет, это точно был он. Даже в обычном вопросе закралась характерная для него смешливость. «К вам девушка не заходила с короткой стрижкой?» «Новенькая, солнечной?» «Да». Наташа хмыкнула. «Хорошо, хоть не назвали ведьмой. Уж лучше остаться новенькой, солнечной». Она вышла из-за полок и увидела Луку, беседующего с библиотекарем. Он тоже ее увидел и сразу же расплылся в широкой улыбке. До этого момента она не представляла, как на самом деле выглядит выражение «сияет от радости». «Оказывается, вот так». Лука действительно светился. Янтарные глаза блестели, вокруг глаз собрались лучики морщинок, а улыбкой, казалось, можно растопить вековой лед в морозилке Саратова. Видя, что Лука идет в ее сторону, Наташа нарочно отступила назад. Она знала, что он будет ее целовать, а потому заранее спряталась от любопытных глаз. Обойдется суровая библиотекарша без зрелища. Он обошел стеллаж и сразу же поймал Наташу в объятия. Прижал крепко, ткнулся носом в висок, вдохнул и сразу же начал целовать ее лицо. Щеки, нос, шею. Добравшись до губ, чмокнул несколько раз и отстранился. «Привет, Наташка». «Привет». Она немного отодвинулась, чтобы четче видеть его лицо. «Как съездил?» «Хорошо. Подарков насовали. Машина, правда, расчехалась. Я ее в мастерской у Михи оставил. Хотел купить сахар, но не дошел до магазина. Увидел твой велик». Он снова поцеловал, в этот раз дольше и мягче. Наташа, вскинув руки, обняла Луку за шею, но только начала проваливаться в сладкую темноту, как услышала шаги, а потом и голос. «Привет, Лука». Они разорвали поцелуй и одновременно повернули головы. Наташа еще обнимала Луку и сразу почувствовала, как он напрягся, хотя улыбнулся незнакомке по-дружески. «Привет, Кать». «Давно не виделись». Она перевела взгляд на Наташу и едва сдержала усмешку. «И вам добрый день». «Ты, наверное, на праздник?» — из вежливости поинтересовался Лука. «Да, решила подышать свежим воздухом, увидеть старых знакомых». Наташа притиснулась к Рыжику плотнее, глядя в глаза Кате. Поцеловала его в висок и, запустив пальцы в его волосы, погладила затылок. Лука, естественно, сразу же покрылся неровными красными пятнами. Наташа удовлетворенно улыбнулась. «Если что, там и увидитесь. А сейчас нам нужно поговорить». Невежливо выпроводила она грушу раздора и, не дожидаясь ее ответа, начала целовать Луку. Он растерялся и ударился затылком о книжную полку, но на поцелуй ответил, да еще с таким пылом, что едва не укусил Наташу за губу. Катя ушла не сразу. Какое-то время смотрела, как они целуются, и тихо кипела от затаённой, переспевшей ревности. Они забыли и о Кате, и о библиотекарше. На какое-то время просто выпали из реальности. Лука нехотя отклонился, с трудом восстановил дыхание. «О чем ты хотела поговорить?» «Так поговорили уже». Он усмехнулся. «Нормальный такой разговор. В принципе, тоже языки участвуют. А я тебе подарок привез. Думал, что уже потерял, но нет. Раскопал у мамы в шкатулке». Он достал из кармана джинсов гладкую кривобокую монетку. Наташа взяла ее и повертела между пальцев. На одной из сторон была выгравирована виноградная лоза, на другой — какие-то цифры, затертые пальцами и почерневшие от времени. «Так это я должна тебе подарок дарить. Красивая монетка. Старинная?» «Она из допроклятого богатства Старолисовых. Тут такие принято дарить выпускникам школы. Она волшебная». Наташа снова внимательно оглядела монету. Выглядела она помятой и неказистой, мало походила на что-то ценное. «Ты давно был в музее?» Лука растерялся от неожиданного вопроса. «Давно, а что?» «Пойдем». Наташа незаметно опустила монету в карман на его джинсах. «Такой подарок она от него не примет». У конторки она остановилась, дождалась, когда библиотекарь запишет книгу, и вышла на улицу. Лука молча следовал за ней, надеясь, что она объяснит свое странное поведение. Они пересекли несколько метров пространства между зданиями и зашли в музей. На пороге их встретил недовольный домовой. Он пробурчал привычную инструкцию о том, что ничего нельзя трогать, и поплелся следом. Он все так же никому не доверял, а после пожара его подозрительность только усилилась. Наташа прошла мимо лошадиного седла, предметов мебели и картин, остановилась у фотографий, но ненадолго. На старых снимках она высматривала Жака. Теперь, зная, что это он, она без проблем узнала его по осанке и одежде, хотя фотографии не отличались четкостью. У туалетного столика Пульхерии Наташа вплотную подошла к Луке и, косясь на подслушивающего домового, прошептала: «Почему все говорят, что это копии драгоценностей? Может, это они и есть?»